23. Не хочу потешаться над колесом фортуны или правопорядком Верреца, смотри примечание 47, или втиснутым в каждый третий период решительно всех речей в качестве подводящего итог выражения «и так очевидно», смотри примечание 48. Примечание 47. Первое выражение Цицерон употребил в речи против Пизона. Второе, приведя его как распространенную среди сицилийцев остроту во второй речи против Верреса. Дело в том, что латинское «ius verinum», переведенное нами как «правопорядок Верреса», одновременно может означать и «свиная похлебка». Примечание 48. Хотя Цицерон и злоупотреблял порой приводимыми апром словами, все же апр явно несправедлив по отношению к Цицерону. Конец примечаний. Ведь и эти примеры я привел неохотно, и еще большее число их опустил, а между тем только этим одним восхищаются, и лишь этому подражают все те, кто именуют себя последователями древних ораторов. Я не стану называть их имена и удовольствуюсь лишь упоминанием об этом разряде людей, ведь они у вас всегда перед глазами. Это те, кто предпочитает читать не Гурация, а Луцилия, не Вергилия, а Лукреция, кому столь блестящие писатели, как Аффидий Бас или Сервили Нониан, по сравнению с Сизенною или Вороном, кажутся жалкими почкунами, кто с презрением отвергает сборники наших риторов и в восторге от речей Кальва. И когда они разглагольствуют на старинный лад перед судьёю, на разбирательство не стекаются слушатели, не слушает их и народ, да и едва выносит даже сам тяжущийся, за которого они выступают. Бесконечно унылые и бесцветные, они достигают той пресловутой «здравости» в кавычках красноречия, которую так похваляются, не изобилием силы, а ее скудостью. Но, как считают врачи, немногого стоит здоровое тело, если оно наделено робкой душой. Мало не быть больным. Я хочу, чтобы человек был смел, полнокровен, бодр, и в ком хвалят только его здоровье, тому рукой подать до болезни. Вы же, красноречивейшие мужи, прославьте наш век, как только можете, как уже делаете, прекраснейшей разновидностью ораторского искусства, ибо я вижу, что и ты, Мессала, заимствуешь у древних лишь самые светлые, и вы, Матерн и Секунд, блестяще сочетаете глубокое содержание с великолепием слога. Вам присущи такая утонченная изобретательность, такая последовательность в изложении, такая, когда требует дела велеречивость, такая, когда оно допускает краткость, такая убедительность в выводах. Вы так выражаете свои чувства, так умеете удержаться на грани дозволенного, что даже если бы зависти и недоброжелательству удалось временно очернить эту нашу оценку, правду у вас все-таки скажут потомки».